Итак, все наше достоинство в способности мыслить. Только мысли возносят нас, а не пространство и время, в которых мы — ничто. Постараемся же мыслить достойно. В этом основа нравственности. Наше достоинство не в овладении пространством, а в умении разумно мыслить. Я не становлюсь богаче, сколько бы ни приобретал земель, потому что с помощью пространства Вселенная охватывает и поглощает меня, а вот с помощью мысли я охватываю Вселенную.